каких только цветов здесь не было. Вот уже высыпали первые колокольчики, синеющие повсюду, словно маленькие озерца талой воды. Ты была совершенно права, говорят те. Они миновали ведущую к хижине тропку. Слава богу, по ней не проехать креслу, да и человеку не просто пройти. Слишком узка. Вскоре кресло достигло конца спуска, повернуло в сторону и исчезло из виду. И в этот момент Конни услышала за собой тихий свист. Она стремительно обернулась. К ней, широко шагая, спускался лесник. За ним бежала собака. «Сэр Клиффорд едет к моему дому?» — спросил он, заглянув ей в глаза. «Нет, только к источнику». «Что ж, хорошо. Тогда я не буду показываться ему на глаза. Но не забудь, сегодня вечером мы встречаемся. Я буду ждать тебя у парковой калитки где-то около 10». Он снова посмотрел ей прямо в глаза. «Да», — с легкой заминкой ответила она.